Глава 554. Истинная сущность Хуяня. Там он увидел огромное количество домов, роскошных дворцов, множество храмов и племенных районов. На крышах строений в позе лотоса сидело около 10 тысяч человек. Казалось, что вся их культивация сейчас была направлена наружу. Их тела усохли до такой степени, что они практически стали частью домов. Судя по всему, эти люди не жалели энергии и своей жизненной силы на поддержание сдерживающих чар. К такому выводу Манхао пришел на основании беглого осмотра. В тот самый момент, как Манхао достиг горлышка колбаса, он с удивлением заметил в воздухе множество потоков божественного сознания. Некоторые даже не принадлежали практикам стадии отсечения души, но выглядели все равно довольно впечатляюще. Скорее всего, они были здесь благодаря магическим предметам, которые позволяли практикам из других племен наблюдать за происходящим даже с очень большого расстояния. Манхао даже не посмотрел в их сторону. Отсутствие вмешательства других племен в недавнюю битву с племенем поиска небесной мудрости четко демонстрировало их позицию в этом конфликте. Появление всех этих потоков божественного сознания лишь подтвердило его догадки. Эти люди просто хотели увидеть собственными глазами, как закончится его противостояние с патриархом Хуянем. Некоторые из них явно проявляли интерес, далеко выходящий за рамки обычного любопытства, но в чем он заключался, Манхао не знал. После утомительного путешествия с раздражающим попугаем, мастифу не требовалась даже команда от Манхао. Его залила яркая вспышка ауры стадии отсечения души. Она сосредоточилась в его лапе и с треском обрушилась на магический символ сдерживающего заклинания. С хрустом магический символ рассыпался на куски, но на его месте тут же встали новые сдерживающие чары. Свирепый мастиф вновь ударил вниз лапой, а потом еще и еще. Весь каменный колобас задрожал, когда мастиф буквально за 10 вдохов уничтожил несколько сотен слоев сдерживающих чар. Вот только это позволило им продвинуться только на 150 метров вниз к горлышку колобаса. Удивительно, но колобас был под завязку наполнен сдерживающими чарами. Мастиф хотел взяться за остальные, но Манхао спокойно его остановил. Он парил над входом, с недобрым блеском в глазах изучая внутренности каменного колобаса. Взмахом руки он приказал одному из морских гигантов двинуться вперед. В мгновение ока он забрался в горлышко колобаса, где превратился в величественное пурпурное море, которое начало затапливать колобас. «Если люди погибнут», — спокойно сказал Манхао, — «сдерживающие заклятия распадутся сами собой». В южном пределе Манхао не владел искусством жестокости, но пережитое в черных землях и западной пустыне, в особенности миграция племени ворона-божества, лишило его былой наивности. Под влиянием окружающего мира он медленно, практически незаметно менялся. Теперь он действовал как настоящий практик, в схватке с врагами все средства были хороши. В противовес этому, за оказанную доброту нужно всегда платить добром. Стоило словам слететь с его губ, как пурпурное море хлынуло в колобас, истребляющая сила, получив выход, устремилась вниз вместе с шумящей водой. Гора колобас задрожала, жизнь и смерть схлестнулись, породив истребляющую силу. Несмотря на могущество сдерживающих заклятий в каменном колобасе, в них все равно содержалась жизненная сила. Она не являлась частью самих магических барьеров, а принадлежала 10 тысячам практиков внизу. Именно они были стержнями, подпитывающими сдерживающие чары. В мире колобаса шумела вода. Практики на крышах домов задрожали, а потом и вовсе начали рассыпаться на части. С чудовищным грохотом слой за слоем разрушались сдерживающие заклятия. В то же время второй морской гигант забрался в гору и распался на чудовищное количество воды. За ним последовал третий и четвертый гигант. В конечном итоге целых 5 морских гигантов превратились в воду и начали затапливать колобас. Весь мир внутри сотрясали взрывы и грохот, от сдерживающих заклинаний ничего не осталось. Морская вода полностью затопила первый уровень мира колобаса, все живое оказалось погребенным под водой пурпурного моря, пав жертвой истребляющей силы. Следом сотни тысяч призраков устремились в пурпурное море. Постепенно начала проявляться огромная магическая формация. Хотя, возможно, это была не формация, а гигантская дверь. Она вела на второй уровень мира. Простая, без намеков, дверь была крепко заперта. Паря над входом в колобас, Манхао взмахнул рукой в сторону морской воды внизу. На ее поверхности тотчас образовался водоворот, который начал вращаться все быстрее и быстрее. Вода вместе с сотней тысяч призраков с гулом трансформировалась в мощнейший водоворот и начала давить на дверь второго уровня. С грохотом она разнесла дверь вдребезги. Ни печати, ни сдерживающие заклятия не смогли ее остановить. С падением двери со второго уровня послышались яростные крики. Там обнаружилось 2000 практиков племени поиска небесной мудрости. Среди них даже нашлись эксперты стадии зарождения души и тотемные священные предки. Только они с боевыми кличами собирались броситься в атаку, как им навстречу хлынула вода из Пурпурного моря. Под влиянием истребляющей силы эти боевые кличи быстро превратились в душераздирающие вопли. Спустя пару мгновений крики полностью стихли, и в Колобасе наступила гробовая тишина. Племя поиска небесной мудрости было полностью уничтожено, при этом сам патриарх Хуянь так и не показался. Манхао нахмурился и холодно хмыкнул. Взмахом руки он заставил пурпурное море внутри Колобаса забурлить, вода вновь приняла форму морских гигантов, которые начали лупить кулаками по горе. Земля дрожала, сдерживающие заклятия рушились. За время горения половины благовонной палочки от горы не осталось ничего, кроме груды камня. Теперь храм племени поиска небесной мудрости был уничтожен до основания. Разрушение горы подняло в воздух огромное облако пыли. Манхао хлопнул по бездонной сумке и вытащил оттуда погибших в прошлом сражении практиков. Они посыпались на развалины храма, образовав небольшую гору. Гору трупов. Погибшие члены племени поиска небесной мудрости стали новой горой, возвышающиеся над окрестными землями. Листья возвращаются в землю, чтобы напитать корни. Покойтесь с миром. Я помню, как вы кричали, что не успокоитесь, пока племя Золотого Ворона не будет уничтожено, но, как видите, в итоге было уничтожено ваше племя. На этом вражде конец. Это место некогда было вашим храмом, поэтому ваши тела навсегда останутся здесь. Очередным взмахом руки Манхао поднял в воздух несколько больших фрагментов разрушенной горы. Он расставил их вокруг горы трупов, превратив это место в гробницу. Гробницу племени поиска небесной мудрости. Эта могила будет стоять здесь бесчисленное множество лет в качестве напоминания всем черным землям, что случается с врагами племени Золотого Ворона. Когда гробница была закончена, парящие повсюду потоки божественного сознания сделались серьезнее прежнего. Манхао не сомневался, что за происходящим наблюдает по меньшей мере 2/3 племен черных земель. Его подсчеты оказались довольно точными. Практически во всех племенах черных земель практики стадии создания ядра и выше с помощью различных сокровищ наблюдали сейчас за Манхао. Его возвращение в черные земли оставило глубокий след в сердцах практиков как черных земель, так и западной пустыни. Он уже давно был известен во всех уголках этих земель, к тому же для них он перестал быть простым практиком стадии зарождения души. С этого дня его будут звать патриархом. Как жители черных земель могли не обратить внимания на такого человека? Манхао еще какое-то время смотрел на гробницу, а потом отвернулся и поднял глаза к небу. Издалека к нему на неописуемой скорости приближалась черная туча. Изначально чистое небо начало темнеть, будто ни с того ни с сего наступила ночь. Тучи начали затягивать небо, как посланники ночи, пожирающие солнечный свет. Манхао! Пока ночь поглощала день, проскрежетал голос полной ненависти, пронизывающий говорящего до самых костей. Эти два слова прозвучали как гром темной ночью. Манхао спокойно наблюдал за приближением темноты. В его глазах вспыхнул свирепый блеск и желание сразиться с могучим противником. «Патриарх Хуянь», — спокойно сказал он, и вошел на седьмую жизнь. Бом! Объединение семи зарожденных душ сделало его выше на несколько голов. Тело сильнее, а плечи шире. Его талия стала стройнее, а длинные волосы развивались у него за спиной, как у настоящего дьявола. Бессмертного дьявола, могущественного и непреклонного. От силы его физического тела воздух вокруг задрожал и покрылся рябью, как будто пространство вокруг него перестало быть частью остального мира. Могучее физическое тело хранило в себе силу 64 зарожденных душ великой завершенности. С древних времен никому еще не удавалось добиться такого, и в будущем вряд ли кто-то сможет его повторить. Проложенный самим Манхао путь был чем-то совершенно уникальным в землях Южных Небес. Это была не совершенная зарожденная душа, но нечто очень похожее. Практически то же самое. К этому моменту небо полностью потемнело, тучи рванули к Манхао, но тот даже бровью не повел. Вместо того, чтобы отступить, он сделал шаг вперед, выполнив магический пас. «Ветер!» – сказал он. Поднялся неописуемо сильный ветер. Он закружился вокруг, растянувшись от земли до неба. Издалека бушующий ветер вокруг Мэнхао напоминал торнадо, свистящий ветер подхватил множество каменных обломков и пыли, а потом устремился в сторону надвигающихся туч. Во время битвы с клоном Патриарха Хуяня Мэнхао пришлось задействовать магические предметы и божественные способности Кровавого Бессмертного, однако он так и не дошел до использования собственных творений – тотемной магии Семи Зарожденных Душ. В каком-то смысле высвобожденная им сейчас сила выглядела естественнее, чем божественные способности Кровавого Бессмертного. Особенно если учесть, что он находился на седьмой жизни. Чудовищный грохот прокатился по половине черных земель, отчего практики больше половины племен изумленно посмотрели в небо.